Глава 10. Время ничего не значило для Лолы. Она сказала, что будет ждать, и ждала. Во всем доме светилось только ее окно, и я видел, как дважды падала на шторы ее тень. Я шел к подъезду и жалел, что на тротуаре нет ковра, который хоть немного смягчил бы боль в ногах. Каждый шаг отдавался в голове, будто горящим огнем, а когда я закурил, дым с судорогой свел легкие, тысячу ножей впился в ребра. Лестница казалась длиной в милю. Я поднимался на пару ступенек, отдыхал, затем снова поднимался. Добравшись до двери, нажал на звонок и, не отпуская кнопки, привалился к косяку. Слышались торопливые шаги. Дверь распахнулась. Я не предполагал, что выгляжу так плохо. Лола вздохнула. «О, Майк!» И нежно погладила мое лицо. Потом взяла меня за руку и ввела в комнату. «Я сейчас не совсем в форме». Мне нелегко было улыбаться. Лола посмотрела на меня и покачала головой. «Когда-нибудь ты придешь ко мне?» Когда не будешь нуждаться в больничном уходе. Она была прекрасна. Эта женщина. Почти такая же высокая, как я. В зеленом переливающемся платье, под которым при каждом движении вырисовывались контуры тела. Я любовался ею, вдыхая запах ее духов. Ее мягкие нежные волосы волной спадали на плечи. Хотелось закрыть глаза и зарыться в них лицом. В Лоле появилась новая красота. Или эта красота была всегда, а сейчас раскрылась с особой силой? Я медленно притянул ее к себе. Ей не надо было говорить, что она моя. Я знал это. «Майк, что, милая?» «Я люблю тебя, Майк. Молчи. Мне предстоит большой путь». «Нет, детка. Забудь все, что было. Кто я, черт побери, такой, чтобы поучать других? Я делал то же самое, но для мужчины это почему-то считается естественным. Главное не то, что делаешь, а то, что думаешь». Да, я встречал бродяг в притонах, готовых сделать для тебя больше, чем половина добропорядочных прихожан. Но я хочу, чтобы все было по-другому. Я так стараюсь быть хорошей. Я притянул к себе ее лицо и поцеловал закрытые глаза. Ты всегда была хорошей, Лола. Я знаю тебя недолго, но ручаюсь, что ты всегда была хорошей. Она сжала мою руку и улыбнулась. «Благодарю вас, мистер Хаммер. С вами так легко. Поэтому я вас люблю». Пальчиком она закрыла мне рот. «Все-таки мне предстоит долгий путь. Я хочу быть достойной твоей любви». Я попытался чмокнуть ее в нос, но сделал резкое движение и невольно сморщился. Лола сразу все поняла. Озабоченные линии появились в уголках ее глаз. Она указала мне на кресло. «Опять, Майк?» «Опять. Плохо?» «Могло быть хуже. Целились в грудь, но пуля попала в револьвер. Теперь никогда не буду оставлять Бетси дома. Угостили меня и ударом по шее, чуть не оторвали голову». «Кто? Кто это сделал?» «Было темно, а нас в спешке забыли представить». Лола ослабила мне узел галстука и расстегнула ворот рубашки. Села на подлокотник кресла и погладила меня по шее. Ее пальцы, длинные и прохладные, ласкали раны и убирали боль. Я откинул голову и закрыл глаза, наслаждаясь прикосновениями, ее близостью. Она напевала песню низким грудным голосом, пока я совсем не успокоился. «Они отняли кольцо Нэнси». «Да». Это был не вопрос, а скорее утверждение, что она готова слушать меня, когда я смогу говорить. Я разыскал пристанище Мюрре. Двое его ребят рылись там в книгах. Он, наверное, не успел им сказать, где это лежит. Нашли? Нет. Нашел я. Ее рука гладила мои плечи, массируя мышцы. Что же это? Книжка. Маленькая книжка, спрятанная внутри другой книги. Не отрывая глаз, я потянулся и вытащил ее из кармана. Послышался шорох страниц. Здесь какая-то тарабарщина. Неудивительно. Я отвел с шеи руку Лолы, поцеловал ее и взял книжку. Блокнот в кожаном переплете как раз по размеру внутреннего кармана пиджака. Строчки шли по странице прямо, будто проведенные по невидимой линии. Почерк мелкий и аккуратный. Буквы, числа, заглавные буквы, маленькие буквы. Бессмысленные на первый взгляд знаки. Все же во всем этом чувствовался порядок. Я быстро пролистал страницы. Примерно четверть книжки оставалась пустой. Лола смотрела через мое плечо. — Что это, Майк? — Код. — Ты можешь его прочесть? — Нет, но специалисты смогут. А может, и тебе удастся. Посмотри, нет ли чего-нибудь знакомого. Прикусив нижнюю губу, Лола внимательно следила за моим пальцем, скользящим по строчкам. В конце каждой страницы она качала головой, и я переворачивал следующую. Она знала не больше меня. Я уже собрался закрыть книжку, когда ее рука сжала мое запястье. — Что? — Это? — подсказал я. — Нет. — Не может быть! — Лола нахмурилась. — Скажи мне, детка. Ее палец дрожал, указывая на значок. «Очень давно. Я как раз зашла в контору Мюррея, когда ему позвонили. Он поговорил и что-то записал в блокноте. Мне кажется, вот это. Позже он сообщил мне о задании». «Кто это был?» «Я должна...» Она молила меня не просить ее вспоминать. «Только сейчас, крошка». «Имени не помню», — быстро проговорила Лола. «Он был не из города. Жирный и скользкий. Я ненавидела его. Майк, пожалуйста, не надо больше. Не надо!» «Хорошо. Хватит». Я закрыл книжку и положил ее на стол. «Мяч пошел в игру. Скоро покатятся головы». Я потянулся за телефоном. Пат был в постели, но не спал. В его голосе сквозило напряжение. «Я ждал твоего звонка. Что происходит?» «Недурно бы знать. Может, поделишься?» «Конечно. В конце концов, эту кашу заварил ты». «Осложнение, Пат?» «Ха, еще какие! Мы допросили Мюрре. Естественно, тот ни сном, ни духом. По его словам, Энн Минор — взбалмошная истеричка». Он давно хотел ее рассчитать и уверен, что она почувствовала это и еще больше взбесилась. Не был удивлен, когда мы сказали, что она покончила самоубийством. Ясно. Ну, конечно, Мюррей сообразил, что дело не только в Энн Минор, что здесь кроется нечто большее. Но через 30 минут после того, как мы его отпустили, как будто ад взорвался. И все шишки посыпались на меня. До сегодняшнего дня я и не подозревал, что политики настолько... «Грязны! Да, заварил ты кашу, братец. Я ее и расхлебаю. А в квартире Энн никаких отпечатков. Практически ничего. Ванна чиста, как зеркало. Нашли несколько ее волосков, но все остальное смыто. Мы взяли пробу воды. Сработало, следы того же мыла». «Вы расспрашивали о предсмертной записке?» «Ха, черт побери, у меня не было времени. Двое моих людей начали болтать кое с кем из Зеро-Зеро, но их сразу же позвали к телефону и посоветовали не ввязываться в это дело во избежание неприятностей». «Ну, а они?» В тоне Пата послышалась злость. «Не испугались. Выяснили, что звонили из автомата у метро. Тогда они связались со мной, и я велел действовать смелее и напористей. Я засмеялся. «Ага, сердишься? Еще как! Люди платят за защиту. Интересно, за кого они принимают полицию? За частную прислугу?» «Ну, некоторые да», — раздраженно подтвердил я. «Слушай, Пат, у меня тут кое-что для тебя есть. Понимаю, уже поздно и все такое прочее, но дело важное. Приезжай поскорее, хорошо?» Он не задавал вопросов. Я продиктовал ему адрес Лолы и повесил трубку. Лола сходила на кухню за пивом, открыла бутылку и протянула мне большой стакан. «Что там?» — спросила она, устроившись в кресле напротив. «Думаю, кое-кого мы хорошенько потрясем». «Мюрре?» «И его тоже». Мы молча подтягивали пиво. Лола переместилась на диван, соблазнительно свернувшись калачиком. «Ты пойдешь ко мне? Или я пойду к тебе?» — шаловливо улыбнулась она. «Я пойду к тебе». Лола подвинулась, освобождая для меня место. «Одну руку мы удержим от осложнений». «А что с другой рукой?» «Пускай попадает в осложнение». Я рассмеялся и с такой силой прижал ее к себе, что она засопела в мое плечо. «Майк, это довольно приятно». Я не мог с ней не согласиться. Когда пиво кончилось, Лола принесла еще и вернулась в мои объятия. Возможно, мне следовало думать о Нэнси, что-то организовать, куда-то спешить, но было так хорошо просто сидеть с ней рядом, смеясь над глупостями. Такая девушка может вернуть вам то, что казалось давным-давно потеряно. Пат приехал слишком быстро. Лола с улыбкой открыла дверь, а я крикнул: «Лола! Познакомься с Патом Чамберсом, прекраснейшим из прекрасных!» «Привет, Лола!» — произнес Пат, входя в комнату и швыряя шляпу на диван. Он не собирался тянуть время. «Выкладывай, что там у тебя?» Лола взяла со стола книжку, и я вручил ее Пату. «Из коллекции Мюрре. Шифр. Вы сможете разобраться в нем?» Его губы сжались в узкую бледную линию. «Код памяти». «Проклятие!» «Что?» «Это код памяти. Ставлю руку на отсечение. Каждый символ обозначает вещь, известную только одному человеку». Я опустил стакан. «Ребята в Вашингтоне ведь разгадали шифр Япошек, а?» «Да, но это совсем другое дело», — Пат покачал головой. «Ну вот представь себе. Предположим, ты сказал мне слово, значение которого я не понимаю. Как мне догадаться? Если ты не будешь повторять его, используя различные символы и сочетания букв, которые ты держишь в памяти, я не смогу даже подступиться». «Нужна хорошая память?» «Собственно, запоминать не так-то много», — Пат постучал по книжке. «При известном усердии может каждый». Я потянулся за стаканом и плеснул в него то, что оставалось в бутылке. Похоже, Лола узнала один из значков. Мюррей употреблял его для обозначения некоего заказчика. Это маленькая книжица, список клиентов и весь бюджет. Пат вскочил на ноги, и в его глазах сверкнул огонь. «Где ты ее раздобыл?» «На квартире Мюрре в Вилледже. Пока вы задавали ему вопросы, он отправил за ней своих ребят, а я их там застал. Из-за этого проклятого шифра они пытались меня пристукнуть». «Можешь сказать, кто они?» «Нет. Лиц я не видел. Но у одного должен быть порез на руке и красивый синяк на лбу. Расспрашивай в клубе. Думаю, это телохранители Мюрре». «Я передам книжку экспертам. Если что-нибудь получится, сразу же сообщу». «Хорошо. Как мне с тобой связаться?» «Я сам с тобой свяжусь». «Не понимаю, Майк. Ты...» Он замолчал, увидев выражение моего лица. «Меня считают мертвым». «Боже мой!» «Там у Мюрре было трое парней. Один отдельно, ему нужно было только кольцо рыжий. Он стрелял в меня и весьма удивится, обнаружив, что я жив». Пат сообразил сразу. Тот же парень убил блондинку. Обыскал твою квартиру и следил за тобой, пока не представился удобный случай. Ага, в темном подъезде. И его интересовало только кольцо? Да. У меня была эта книжка, но он даже не удосужился поискать. Итак, существуют две группы. Обе охотятся за тобой. Однако по разным причинам. Возможно, причина одна, но им это неизвестно. По лицу Пата расплылась усмешка. Они желают увидеть твое тело. Они захотят узнать, что с твоим телом. Я кивнул. Пусть помучаются. Пусть думают, что полиция специально держит все в тайне. Пусть решат, что у нас козырной туз в рукаве. Посмотрим, что выйдет. Пат удовлетворенно хмыкнул и направился к двери, на ходу уже прикидывая различные варианты. Он повернулся, рассеянно махнул и вышел. Лола взяла пустую бутылку и искоса посмотрела на меня. «Если ты такой мертвый, то мне не терпится дождаться твоего воскрешения». Я послал ей воздушный поцелуй, и она пошла на кухню. Вернулась Лола с несколькими бутылками пива и уже в другом настроении. «Ты можешь рассказать мне об обыске?» Я описал, опуская некоторые детали, самое основное, что произошло. Она буквально впитывала каждое слово, пытаясь следовать за моими рассуждениями. Я закончил и дал ей время переварить информацию. «Детская одежда, Майк, сходится?» «Что сходится?» «У Нэнси на животе были следы операции. Я никогда не расспрашивал ее. Ребенок родился мертвым». «Отец?» «Неизвестен». Лола о чем-то задумалась, покусывая ногти. «Фотографии, которые были украдены». «Ее снимки в юности?» «Не это». «А что тогда?» «Тот тип, что тебя подстерег, такой небрежный. Ты сказал, он взял кольцо. Не искал книжечку, которая была у тебя?» «Он не знал, что она у меня». «Нет, я не то имею в виду. Может быть, он просто взял фотографии. Взял, не глядя». Я начал понимать, но хотел убедиться. «К чему это ты, Лола?» «У Нэнси была камера. Одно время она работала в фотоателье «Момент». Может, они искали карточки, которые она снимала. А эти прихватили случайно». «Резонно». Я поцеловал ее в шею. «Но, умница моя, ты же сказала, что Нэнси не пойдет на шантаж». «Хм, я сказала, думаю, что Нэнси не пойдет на шантаж. Я и сейчас так считаю. Однако, кто знает?» «Понимаешь, мы опять выходим на финное ласта». Лола накрыла мою руку своей, погладила пальцы. «Майк, не горячись. Надо все хорошенько взвесить. Обычный головорез...» «Нет, это он!» «Возможно, я его недооценил. Итак, у Нэнси имелся материал для шантажа. По словам Финнея, фотография одного типа в отеле с девочкой. Кто этот тип и кто крошка? Может, сама Нэнси? Если у нее был хороший аппарат, съемка могла ввестись автоматически, через определенные интервалы времени». Финный пронюхал об этом и решил заполучить снимки. «Черт побери, они вместе могли задумать этот шантаж!» «Одно мы знаем. Финный обыскал ее комнату. Ублюдок не брезговал ни малейшей возможностью. Но вот загвоздка. У Финна есть алиби. Когда Нэнси была убита, он сопровождал Берингротна. К тому же полиция уверена, что парень наехал на Нэнси случайно», — добавила Лола. «Как ты это совместишь?» У меня снова заболела грудь, и я откинулся на спинку дивана. «А не знаю. Какая-то белиберда. Если это несчастный случай, то кто и зачем снял кольцо? И почему так необходимо было получить его обратно? Какова роль кольца?» Я закурил сигарету, глубоко затянулся и закрыл глаза. Тишину нарушила Лола. «Майк, послушай, у Нэнси были какие-то важные снимки. Их искали в ее квартире и, очевидно, не нашли. Тогда переворошили твою квартиру и забрали фотографии, которые, судя по всему, интереса не представляют. Хорошо. А где нужные? Боже, какой я невообразимый идиот! Я смял сигарету в руке и не почувствовал ожога. Фотографии, фотографии. У Нэнси были снимки всех и каждого, и она была готова пустить их в ход, когда вмешался Финна и Ласт. Конечно, как может быть иначе? Дешевый бандит с большими претензиями, увидевший путь к достижению своих целей. Но Нэнси попала под машину и погибла. Возможно, Финней поставил следить за ней парня, который знал достаточно, чтобы догадаться снять кольцо и украсть документы. А зачем? Потому что, когда ее личность будет установлена, кто-то другой сможет добраться до материала первым. Выходит, кольцо — случайность, а Нэнси — просто шантажистка. Чепуха! Она все равно была моим другом! Возможно, Финней не убивал ее, но собирался это сделать и дорого заплатит. Блондинка мне тоже нравилась. Фотоаппарат Лола. Где он может быть? Она ответила мне вопросом. Разве Нэнси не жаловалась тебе? Дела шли плохо. Финней отгонял клиентов. Ей нужны были деньги. Она заложила камеру. Каждая мысль порождала следующую. Призрачные пальцы подбирали осколки и раскладывали их по порядку. Эдакая игра. Сперва кладет соперник, потом я. У Рыжей наверняка было место, где она могла спокойно оставить снимки. Те и сейчас поджидают ее, пока кто-то их ищет и зря тратит время, думая, что я мертв. Финная Ласта ждет большой сюрприз. Завтра начнем, Лола. Я куплю новый револьвер, и мы начнем. Кто это мы? Я и ты, дорогуша. Меня считают мертвым, не забывай. Покойнику не пристало бродить по улицам. Так что завтра твоим бедным ножкам предстоят тяжкие испытания. Обойти все ломбарды. На квитанции на камеру должен быть адрес. А это все, что нам надо. Лола усмехнулась, вытянув ноги, и медленно, соблазнительно опустила чулки, обнажая округлость икр. «Говоришь, ходьбы много?» — лукаво произнесла она. Я наклонился и поднял чулки, что было совсем не похоже на меня. Но дело стоило того, потому что Лола откинула голову назад и засмеялась, и я поцеловал ее, прежде чем она успела закрыть рот. Ее руки обвелись вокруг моей шеи, и она прошептала: «Я люблю тебя, Майк. Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю». Я хотел сказать ей то же самое, но Лола поняла это и остановила меня поцелуем. Затем встала и разложила постель. Я сбросил туфли и швырнул галстук на стул. «Иди спать. Отметим твое воскрешение в другой раз. Спокойной ночи, Майк». Я лежал и думал, просто ли я устал или влюблен. Я решил, что просто устал. И, улыбаясь, заснул.